существования, кроме собственных рук. Море и тундра меня кормят и одевают. Насколько мне известно, вы не ходите на охоту, не ставите ни сетей, ни капканов. Вы только торгуете. Таким образом, меня отличает от местного населения лишь цвет моей кожи. Карпентер замолк. В его молчании чувствовали злость и бессилие. «Ну что ж», — процедил он сквозь зубы. «И верно, мы говорим с вами на разных языках». На следующий день караван энманских нарт выехал в Кэнискун. Произведя необходимые закупки и искупавшись на прощание в естественной горячей ванне, путники направились в обратный путь и срезали изрядный кусок, взяв курс из Кэнискуна через тундру прямо на Калючинскую губу. Через две недели нагруженные товарами нарты въезжали с восточной стороны в Энмен, и возле каждой еранги стояли в ожидании люди. 29. Наступил 1917 год, записал в своем дневнике Джон Макленнон. Он пришел сегодня светлой и очень яркой ночью в полыхании полярного сияния, в мерцании неожиданно крупных для севера звезд. Здесь не встречают Нового года. Здесь иной цикл жизни, иной ритм. В моей еранге щебечет новое существо, дочь Софи Анканау Макленнон. Она родилась в осенние пурги, и этим обстоятельством Пыльмал объясняет необыкновенную белизну ее кожи. В Чотагине раздался топот, и Джон окликнул из полога пришедшего. «Это я!» — сообщил Тнарад и просунул свою круглую, аккуратно остриженную голову сквозь меховую занавесь. Тнарад с любопытством смотрел, как пишет Джон, и с восхищением произнес: «Очень ловко петляешь! А ты знаешь, что сегодня пришел Новый год?» — с некоторой торжественностью в голосе спросил его Джон. «Что ты говоришь?» — удивился Тнарад и внимательно оглядел полог, словно Новый год мог запросто войти в жилище и притаиться где-нибудь в углу. Но в пологе ничего нового и примечательного не было. В одном углу Пыльмал кормила грудью девочку и одновременно поправляла пламя жирника под низко подвешенным над огнем чайником. В другом углу Яко и Бил Токо играли мелкими тюленьими зубами, выкладывая на полу из моржовой кожи замысловатые узоры. На двух угловых столбах висели охранитель домашнего очага с лоснящимся от жертвенного сала ликом и блестящий медный рукомойник. «Наступил 1917 год», — продолжал Джон, высчитав в уме, сколько двадцаток составляет 1900. «Так много!» — удивился Тнарад и задумчиво продолжал. «Я слышал, что белые люди считают годы, но никак не могу понять, как это им удается увидеть в северной ночи приход Нового года. Видно, это нелегкое дело». Джон сначала хотел объяснить, что такое летоисчисление и календарь, но, подумав, решил перевести разговор на другое, ибо объяснение календаря должно было бы растянуться на долгие часы. Тнарад вряд ли понял бы необходимость такого строгого учета времени, особенно в эти морозные зимние вечера, когда кажется, что течение жизни остановилось.